Он посмотрел мне в глаза и покачал головой. Губы под бородой на миг сжались. И вот вы здесь. Да, у меня снова возникло ощущение, что я должна извиниться за то, что жива. Но извиняться я не стала. Том сделал глубокий вдох и сокрушенно выдохнул. Мне не будет покоя, пока ты жива, женщина. Он поднес мою руку к губам, поцеловал, затем встал и пошел к выходу. У самой двери он обернулся и взглянул на меня через плечо. Заметьте, я не говорю, что жалею об этом. Я взяла стакан с виски и выпила залпом. Остальными делами я занималась как в тумане. И не только из-за виски. Я не знала, что и думать о воскрешении Тома Кристи, но оно выбило меня из колеи. Впрочем, я не могла ничего с ним поделать, и потому отправилась в лавку Стивена Морея, серебряных дел мастера из Файфа, чтобы заказать пару хирургических ножниц. К счастью, ювелир оказался человеком умным и, похоже, понял все мои указания насчет инструмента, а также зачем он мне нужен. Морей пообещал, что ножницы будут готовы через 3 дня. Воодушевленный его обещанием, я приступила к более проблемному заказу. «Иголки!» – Морей задаченно свел седые брови. «Вам нужен серебряник, чтобы...» «Иголки не для шитья. Мне нужны более длинные и без ушка для медицинских целей, и я бы хотела, чтобы вы сделали их вот из этого». Мары вытаращил глаза, когда я положила перед ним на прилавок золотой самородок размером с грецкий орех. На самом деле это был обрубок французского слитка, который сплющили молотком бесформенный кусок и для маскировки натерли грязью. «Муж выиграл в карты», – пояснила я с гордостью, но как будто оправдываясь, что вполне подходило для подобного признания. Мне не хотелось создавать впечатление, что во Фрейзер Ридж есть золото в любой форме, и я решила, что Джейми не повредит, если я приумножу его репутацию карточного игрока, тем более, что он уже и так был хорошо известен, если не знаменит своими талантами в этой области. Морей слегка нахмурился, увидев изложенные на бумаге характеристики игл для акупунктуры, но согласился их сделать. К счастью, он, похоже, никогда не слышал о куклах Вуду, иначе у меня бы возникли сложности. Выйдя из ювелирной мастерской, я прошлась по рынку, чтобы купить зеленый лук, сыр, мяту и любые травы, которые могли бы мне пригодиться. В королевские руки я вернулась далеко за полдень. Джейми в пивной играл в карты, а Йен-младший следил за игрой из-за его плеча. Увидев меня, Джейми передал свои карты Йену, забрал мою корзину и поднялся со мной по лестнице в нашу комнату. Мы вошли, и я повернулась к нему, но не успела произнести ни слова, когда он сказал: «Я знаю, Том Кристи жив». Встретил его на улице. «Он поцеловал меня», – выпалила я. «Да, я слышал», – кивнул Джейми, разглядывая меня с веселым любопытством. Потому-то я сильно разозлилась, а когда он это заметил, то развеселился еще больше. «Понравилось, да?» «Не смешно». Веселость никуда не делась, но слегка поубавилась. «Так тебе понравилось», — повторил он, и теперь в его голосе скорее слышалось любопытство, а не поддразнивание. «Нет», — я резко отвернулась, «хотя...» У меня не было времени, чтобы подумать об этом. Внезапно Джейми схватил меня сзади, за шею, и коротко поцеловал. Я рефлекторно ударила его по щеке, не сильно. Одновременно я пыталась отстраниться, но вряд ли причинила ему боль. Тем не менее, меня это так поразило и смутило, словно я сбила его с ног. «Недолго думала, а?» Бросил он небрежно и шагнул назад с интересом, окинул меня взглядом. «Прости», — сказала я, чувствуя себя одновременно униженной и злой. Я не понимала причину своей злости и оттого злилась еще сильнее. Я не хотела. Мне очень жаль. Он склонил голову на бок, разглядывая меня. «Может, мне пойти убить его?» «Ой, не говори глупости!» Я суетливо принялась развязывать карман, не желая встречаться с Джейми взглядом. Чувствовала себя взвинченной, растерянной, раздосадованной. А хуже всего было то, что я не понимала причину этих эмоций. «Я задал тебе честный вопрос, Саксоночка», – тихо произнес он. «Не слишком серьезный, но честный. Думаю, что ты должна дать такой же честный ответ». «Конечно, я не хочу, чтоб ты его убивал». «Хочешь, я скажу, почему ты меня ударила?» «Почему?» На миг я застыла с открытым ртом, потом закрыла его. «Давай, говори». «Я коснулся тебя против твоей воли», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Так ведь?» «Да», — мне стало легче дышать. «Так же, как и Том Кристи». «И да, мне это не понравилось». «И дело не в том, что Кристи жив», – закончил он свою мысль. «Бедолага». «Он бы и не желал твоего сочувствия», – ехидно заметила я, а Джейми улыбнулся. «Конечно. Тем не менее, я ему сочувствую. Однако я рад», – добавил он. «Чему рад? Что он жив? Уж точно не его заявлению, что он меня любит». «Или я ошибаюсь?» – недоверчиво произнесла я. «Не умаляй его чувств, Саксоночка, еще тише», – сказал Джейми. «Однажды он уже отдал за тебя свою жизнь и отдаст еще раз, если понадобится». «А я и в первый раз этого не хотела». «Тебя это беспокоит», – заметил он с чисто клиническим интересом. «Да». «Чертовски беспокоит», – рявкнула я, и меня вдруг осенило. И я пристально посмотрела на Джейми. «Тебя тоже, да?» Я вдруг вспомнила, как Джейми сказал, что встретил Тома Кристи на улице. Что ему сказал Том? Джейми наклонил голову, словно сомневался, но отрицать не стал. «Не скажу, что мне нравится Том Кристи», – взвешенно сказал он. «Но я его уважаю и очень рад, что он жив. Не было ничего плохого в том, что ты его оплакивала, Саксоночка», – мягко произнес он. «Я тоже скорбел». «Я даже и не подумала об этом. Я была настолько потрясена встречей с Томом, что совершенно забыла, как оплакивала его и его детей. И я не жалею, что горевала». «Хорошо. Беда в том, Тома, что он хочет тебя», – продолжил Джейми, – «очень сильно, но он ничего о тебе не знает». «А ты знаешь?» – полувопросительно и с некоторым вызовом сказала я. Джейми улыбнулся. Повернувшись, он запер дверь на задвижку, затем прошел через комнату к единственному окошку и задернул ситцевую занавеску, погрузив комнату в приятный голубоватый полумрак. «О, я тебя тоже очень хочу, и ты мне нужна, но у меня есть и знание». Он стоял так близко, что мне пришлось поднять голову, чтобы видеть его лицо. «Я никогда не целовал тебя, не зная, кто ты». А бедняга Том этого никогда не узнает. Господи, что Том ему наговорил? Мой пульс, который до этого то ускорялся, то замедлялся, превратился в быстрые легкие удары, отдающиеся в кончиках пальцев. «Ты ничего не знал обо мне, когда мы поженились». Его ладонь легонько стиснула мой зад. «Да? Я имею в виду, помимо этого». Джейми издал какое-то шотландское восклицание. Тихий, гортанный звук, почти смех. «Да, мудр тот человек, который знает, что ничего не знает. Но я быстро учусь, дорогая». Он бережно привлек меня к себе и поцеловал, задумчиво и нежно, зная, что делает, из моего согласия. Поцелуй не стер в памяти пылкое, неловкое объятие Тома Кристи, и я подумала, что Джейми и не хочет этого делать. Он просто хотел показать мне разницу. «Не может быть, что ты ревнуешь», — сказала я спустя минуту. «Ревную», — серьезно сказал он. «Ты же не думаешь, что...» «Нет, не думаю». «Ну что ж...» Его глаза потемнели, как морская вода в сумерки. Но их выражение было вполне понятным, и мое сердце забилось быстрее. «Я знаю, что ты чувствуешь к Тому Кристи. А он честно признался в своих чувствах к тебе. Но ты же понимаешь, что любовь не имеет ничего общего с логикой, Саксоночка». Я прекрасно знаю, что такое риторический вопрос. И потому не стала ничего отвечать, а просто аккуратно расстегнула рубашку Джейми. Мне было нечего сказать по поводу чувств Тома Кристи, зато я могла выразить свои собственные. Сердце Джейми быстро билось. Я ощущала его так отчетливо, словно держала в руках. Мое тоже отчаянно колотилось, но я глубоко вздохнула и нашла успокоение в привычной теплоте его тела, в мягкости упругих волос коричневого цвета на его груди и в мурашках, которые появлялись от моих прикосновений. Пока я ласкала его грудь, он запустил пальцы в мои волосы, отделил прядь и оценивающе на нее взглянул. «Еще не побелели. Думаю, у меня есть еще немного времени, прежде чем ты станешь для меня в постели слишком опасной». «Конечно, стану, кто бы сомневался», — подтвердила я, принимаясь расстегивать его бриджи и жалея, что он не в килте. «А что именно, по твоему мнению, я могу сделать с тобой в постели?» Он задумчиво почесал грудь и рассеянно потер небольшой выпуклый рубец на том месте, где когда-то было клеймо Джека Рэндалла, которое Джейми вырезал из своего тела. «До сих пор ты царапала меня, кусала, колола, и не один раз, и я тебя не колола». «А вот и колола», — сообщил он, втыкая мне в задницу свои ужасные острые шипы. 15 раз я считал. «А еще 10 или больше тыкала мне в ногу клыком гремучей змеи». «Я спасала твою чертову жизнь». «Так я и не отрицаю, только не говори, что не получал от этого удовольствия». «Ну, только не с клыком змеи. А что касается подкожных инъекций, мои губы против воли дернулись. Ты их заслужил». Он окинул меня скептическим взглядом. «Как там говорят, не навреди? Вообще-то, ты подсчитывал, что я сделала тебе в постели?» — сказала я, ловко возвращаясь к теме разговора. «Уколы не считаются». «Я был в постели». «Зато я нет». «Да, ты воспользовалась несправедливым преимуществом», – кивнул он. «Но я не держу на тебя зла». Он снял с меня жакет и, сосредоточенно наклонив голову, принялся деловито распускать шнуровку. «А тебе бы понравилось, если бы я ревновала?» – спросила я его в макушку. «Ох, конечно», – ответил он, обдавая теплым дыханием мое тело. «Ты ревновала Клири». Джейми ухмыльнулся, посмотрел на меня и поднял брови. «Может, ты до сих пор ревнуешь?» Я снова хлестнула его по лицу, на этот раз намеренно. Он мог бы меня остановить, но не стал. «Да, я так и думал», – сказал он, вытирая слезящийся глаз. «Теперь ты пойдешь со мной в постель, и мы там будем только вдвоем», – добавил Джейми. Я проснулась уже поздно вечером. В комнате было темно, хотя под занавеской виднелась полоска гаснущего неба. Камин еще не зажигали. В комнате было прохладно, но я тепло и уютно устроилась под одеялами, прижавшись к Джейми. Он лежал на боку, а я, как ложечка, прижалась к нему сзади, обняла, чувствуя, как его спина легко поднимается и опускается. Нас действительно было только двое. Вначале я боялась, что образ Тома Кристи и его неудобной страсти окажется между нами. Но, видно, Джейми тоже об этом подумал. И, решив избегать всего, что могло бы напомнить мне об объятии Тома, начал с другого конца, целуя пальцы моих ног. Комната была маленькой и тесной, а кровать плотно втиснута между стенами, и потому Джейми пришлось оседлать меня, чтобы дотянуться до моих ног. Он легко покусывал мои пальцы, и это ощущение вместе с видом обнаженного шотландца, на которого я смотрела сзади и снизу, вытеснило из моей головы все лишнее. Успокоенная и согретая, я чувствовала себя в безопасности и могла думать о недавней встрече без мысли о том, что мне угрожают. А у меня была такая мысль, и Джейми это понял. «Хочешь, я скажу, почему ты меня ударила?» «Я коснулся тебя против твоей воли».